Глава 50. Людовик Паук и мадам Батте. Французский король Карл VII знал, что его сын способен на любую подлость. Особенно это стало очевидным для монарха, когда Людовик демонстративно перестал скрывать своего грубого отношения к Аньес Сорель, фаворитке короля. Эта молодая дама, 20 лет, сначала была фрейлиной при дворе королевы Марии Анжуйской, супруги короля Карла VII, а потом, не прилагая к этому никаких усилий, оказалась в королевской спальне. Прекрасно образованная, Аньес отличалась редкой красотой. Светлые волосы, голубые глаза, великолепная фигура. Как признавался папа Римский, у нее было самое прекрасное лицо, которое только можно увидеть на этом свете. Королева, отличавшаяся умом, а ничуть не женскими прелестями, хорошо знала о горячем темпераменте своего мужа и не ревновала его к сопернице. Более того, предусмотрительно сделала ее своей подругой. Мария Анжуйская стала доверять Аньес сокровенные секреты, дарить ей драгоценности и наряды, брать ее с собой на охоту. Так бы этот любовный треугольник, устраивающий всех и вся, и продолжал существовать, если бы не ревнивый, подозрительный и амбициозный дофин. Людовик знал, что Аньес, подарившая королю трех дочерей, вовсе не претендует на престол, но все равно видел в любимой женщине отца потенциальную конкурентку. Особенно напрягло дофина то, что Карл VII – вопреки отговорам родственников, подарил детям от Сорель родовой титул Валуа, а ей самой замок под Парижем. Мадам Батте, госпожа красота, так называл даму сердца влюбленный, как мальчишка, король. Отношения между фавориткой короля и его сыном становились все более напряженными, но Аньес словно этого не замечала. Она продолжала оставаться тонкой, соблазнительной и очаровательной. Ее женский шарм был неиссякаемым, а фантазия – неисчерпаемой. Именно Аньес Сорель стала первой во Франции женщиной, которая вслед за коронованными особами исключительно мужского пола начала носить бриллианты и вообще украшения из драгоценных камней. Она же ввела в моду длинные шлейфы-трены, которые церковники возмущенно прозвали дьявольским хвостом. Не говоря уже о ее смелых глубоких декольте, которые произвели настоящую революцию в моде, и не только средневековье. Когда Аньес в 1450 году в тяжелых муках произвела на свет четвертую дочь короля, терпение Людовика лопнуло. Он приказал королевским эскулапам вместо медикамента дать любовнице его отца яд. Какой? В сентябре 2004 года гробницу Сорель в Лош вскрыли, и после эксгумации ее волос, семи зубов, черепа и фрагментов кожи патологоанатомы из госпиталя университета в Лилле вынесли вердикт. Красавица, которой не было и 30 в день смерти, скончалась не от дизентерии, как сообщалось при королевском дворе, а от огромной дозы ртути, превышавшей в 10 тысяч раз медицинские нормы. Похоронили Аньес без ее знаменитых украшений. Как издевка, король, не ставший носить траура и быстро предавшийся любовным утехам в объятиях новых фавориток, им передарил драгоценности Сорель. А дофин, вскоре ставший королем Людовиком XI, и после смерти Аньес продолжал ее ненавидеть. Он задумал отравить память о мадам Батте, не разрешил прикасаться к ее усыпальнице даже своим потомкам. Так продолжалось вплоть до правления Людовика XV. Зато Вольтер посвятил Сорель восторженные строки «Я Аньес! Да здравствует Франция и любовь!» Заметки на полях. А могут ли минералы, некоторые из которых ранее использовали для украшений, быть токсичными? Могут, и еще как. Некоторые минералы могут привести к сердечно-сосудистым и респираторным заболеваниям и способствовать развитию рака. На эти камни стоит только смотреть, но трогать ни-ни. Пронзительно-зеленый торбернит не зря называют минералом из ада. Этот красивый кристаллический минерал имеет поистине убойный состав. Минерал с химической формулой Купрум-УО2-2ПО4-2-8-12H2O образуется как вторичное отложение в гранитных породах и является радиоактивным по своей природе. При нагревании он выделяет радон, радиоактивный, бесцветный, не имеющий запаха и вкуса газ, который обладает высокой канцерогенной природой. Стибнит с химической формулой SB2S3 является основной рудой сурьмы. Минерал использовался в косметике для глаз с 3000 года до нашей эры. В древнем мире серебристый цвет стибнита также популяризировал его использование в кухонной утвари. Однако многие люди погибли в результате пищевого отравления, вызванного вымыванием химических веществ из этого минерала. Сурьма в стибните действует как яд, вызывая симптомы, похожие на отравление мышьяком. Арпимент – минерал с глубоким оранжево-желтым цветом, скрывает смертельную тайну под своим ярким внешним видом. Это минерал сульфида мышьяка с химической формулой АС2С3, который в древнем мире использовали в качестве лекарственного средства и красителя, несмотря на его высокую токсичность. В наше время он применяется в производстве полупроводников, фотопроводников, масляных полотен и в кожевенной промышленности. Обращение с ним требует особой осторожности, поскольку неорганические соединения мышьяка, образующие минерал, высокотоксичны и обладают канцерогенными эффектами. Рак легких, кожи и печени может возникнуть в результате случайного проглатывания кусочка минерала или местного воздействия мышьяка. Минерал хатчинсонита с химической формулой TLPB2AS5S9 представляет собой смертельный коктейль из трех высокотоксичных металлов. Он включает в себя свинец, мышьяк и таллий, каждый со своими вредными побочными эффектами. Контакт с этим минералом приводит к выпадению волос, повреждению периферических нервов и, в худшем случае, к смерти. Длительное воздействие хатчинсонита и металлов, из которых он состоит, может привести к раку и к смерти от медленного отравления. Киноварь. HGS. Это ярко-красный минерал, который широко используется для извлечения ртути. Еще с древних времен ее применяли для изготовления пигментов красного цвета. Красный лак в Китае также производился из киновари. Сегодня же, с учетом токсических свойств киновари, использование ее в качестве лакокрасочного материала и в косметике ограничено. Возможно, отравление ртутью, которое приводит к болезни минаматы, а также к другим заболеваниям, поражающим различные органы. Болезнь минаматы – синдром, вызываемый отравлением органическими соединениями ртути. Симптомы включают нарушение моторики, ухудшение внятности речи, ослабление зрения и слуха, а в тяжелых случаях – паралич и нарушение сознания, завершающиеся летальным исходом. Карл VII через 8 лет после смерти Аньес серьезно заболел. Не заживала рана на ноге, возможно, ранний признак диабета. Инфекция вызвала сильную лихорадку. Король призвал Людовика к себе из его изгнания у герцога Бургундского, но дофин отказался вернуться. Доброжелатели донесли Карлу, что его сын страстно жаждет занять поскорее его трон, даже нанял астрологов, чтобы узнать точный час смерти отца. И короля заклинило. Его стала мучить навязчивая идея, что его отравят по приказу сына. Карл отказался принимать пищу, боясь присланного Людовиком яда, и 22 июля 1461 года умер от голода. Существует и другая версия о том, что у короля от переживаний появилась опухоль, перекрывшая горло. «Король умер, да здравствует король!» Эта фраза, по сути заимствованная с небольшой поправкой у древних римлян, королей в Древнем Риме быть не могло, это слово происходит от имени Карла Великого. впервые была произнесена при коронации Карла VII в 1422 году. Прозвучала она и при восхождении на трон Людовика XI. Человек практичный, он высоко ценил такой тихий способ устранения соперников, как отравление. И вспомнил о нем, когда его младший брат Карл II Берийский задумал жениться на Марии, единственной дочери и наследнице Карла Смелого, герцога Бургундии, представлявшей из себя в те времена весьма обширное государство. В 1472 году Карл II, ему исполнилось 25, съел в Бордо аппетитный персик, которым его угостил монах-бенедиктинец, и тихо умер. В Париже поспешили объявить, что принц скончался от туберкулеза. Потом диагноз перевели на венерическую болезнь. Но эти официальные версии долго не продержались. Лекке, главный советник Карла, распространил новость о том, что герцог был отравлен по приказу короля, и взял под стражу пресловутого монаха. И тут пошли истинные чудеса. Монах-отравитель, подавший проклятый персик, странным образом исчез из темницы. Испарился, несмотря на многочисленные засовы на дверях тюрьмы и на охрану. Потекли всевозможные слухи. В народе договорились до того, что без колдовства тут явно не обошлось. Кликуши камлали, что дьяволом-то во плоти и был псевдомонах. Между тем, после смерти своего бездетного младшего брата, Людовик XI присоединил Гиень и Пуату к королевскому домену, а позднее пустился в тяжбу с Габсбургами за бургундское наследство. Всю жизнь король, веривший в превосходство коварства над силой, а денег над рыцарской храбростью, провел с уверенностью, что рано или поздно его попытаются отравить. Последние годы скряга Людовик XI, получивший в народе прозвище «Паук», провел в уединенном замке Плессиле-Тур, где жил в настоящей тюремной камере под неусыпной охраной швейцарских гвардейцев. Там он и умер в 1483 году, не доверяя никому, кроме своего придворного лекаря и астролога Пьера Шуане. Тот завоевал расположение короля тем, что не боялся, как требовал от него Людовик, пробовать подаваемые его величеству блюда перед их сервировкой на стол.